Глава 25. Утром, вернувшись в Останкино, Данилов достал из конверта письмо Коренева. Места про чувства к Наташе он не перечитывал, хотя глаза его забегали и в те места. Трижды Миша повторял слова, слышанные от него и Даниловым: «Боящийся несовершен в любви». Данилов со дня смерти Коренева не забывал их ни на мгновение. Слова эти Миша употребил и в строчках, какие теперь Данилову были нужны. Вот что Коренев писал: «Чем погасить мой душевный мятеж? Чем утолить его? Успокоением в славе? Или в любви? Славы не будет. Любить женщину, как она того достойна, я, видно, уже не способен. Боящийся несовершен в любви. Любить жизнь, людей, но я в ознобе перед натиском мира. Я зябнущий от его жестокого напора. Пожалуй, одна музыка мне и осталась. Но в последние месяцы я и от музыки зябнущий. Это страшно. Неужели прав Зе?» Фамилия была написана полностью, но потом зачеркнута. «И надо признать, что важнее тишины ничего в жизни нет. Неужели в тишине сладость и утоление всего душевного мятежа? Неужели лишь в тишине гармония? Нет. Нет, нет, я еще не сдался. Я еще люблю звук. Я еще попытаюсь одолеть музыку. Но боюсь, что она разорвет, рассечет, растопчет меня. И тогда тишина. Тишина. Вершина всего. И тогда тайна М.Ф.К.» Было 8 часов. Данилов знал, что Земский встает рано, и позвонил ему. «Здрасте, Николай Борисович», — сказал Данилов. «Извините за беспокойство. Вчера вы звали меня». «Хорошо, Володя», — сказал Земский. «Через 15 минут я тебя жду». Через 15 минут Николай Борисович Земский открыл Данилову дверь и, поклонившись, будто приглашая к минуэту, провел Данилова в большую комнату. Данилов поглядел на свои джинсы и стертые домашние туфли. Смутился. Николай Борисович надел прекрасный концертный фрак. Рубашка и его черный бант под кадыком были свежи, праздничны, будто только для сегодняшнего утра их шили и утюжили. Осмотрев комнату, Данилов понял, что Земский не только ждал его посещения, но и с усердием готовился к визиту соседа. Да что соседа? Земский теперь словно стоял на сцене и чувствовал трепетное внимание притихших где-то слушателей. «Ты, Володя, садись!» — загремел Николай Борисович. «Вот кресло!» Бас у Земского, как всегда, был богатырский, раскатистый, но звучал этот бас нынче серьезно, строго, забыв о том, что привык озорничать, охальничать, а в случае нужды и раскалывать тонкие стаканы. «Коньяк, Володя, будешь?» — спросил Земский. «Нет, что вы, нам же на работу, да и желания нет». «Я коньяк не пью, ты знаешь. Предпочитаю водку. Или... Но нынче я ведь так, по рюмке, для утренней бодрости и остроты восприятия». «Ну, если для остроты восприятия», — сказал Данилов и выпил рюмку коньяка. Сидел он в огромном и мягком кресле с высокой уютной спинкой, обтянутой черным бархатом. К подлокотникам спинка спускалась овальными боками, похожими на уши слона. Креслу этому Данилов чрезвычайно завидовал, грустил о нем. Вот бы сидеть в этаком кресле, мечтал Данилов, а за окном вьюга. Ноги накрыть пледом и сидеть, книгу держать в руках или думать о чем-то, или ни о чем не думать, дремать. Славно. Но куда уж эти мечты? Вряд ли бы удалось Данилову дремать или думать в благословенном бархатном покое, да и на поиски кресла в комиссионных магазинах не было у него ни времени, ни денег. Хорошо, хоть сегодня Николай Борисович дозволил ему занять почетное место. Данилов блаженствовал и понимал, жест Николая Борисовича значит многое. «Времени у нас с тобой, Володя, действительно мало», — сказал Земский. «Поэтому я сразу исполню свои сочинения. Я пишу и в традиционных формах, тебе привычных. Есть у меня и симфония, и балет, и оратории. Есть пьесы инструментальные не только для скрипки, но и для органа, фортепиано, флейты пикколо и прочего. Есть другие вещи. Но поначалу ты можешь их не понять, а то и рассердиться. Я сыграю две простые пьесы для скрипки и короткие. Одну на 2,5 минуты, другую на 4. Кстати, я их играл и твоему приятелю Андрею Ивановичу. Вторая вещь понравилась ему больше. Впрочем, какое это имеет для тебя значение?» «Я весь внимание», — сказал Данилов. Земский, наверное, не расслышал слов гостя. Он был уже в своей музыке. Она волновала и мучила его. Данилов видел это. Сам же Данилов чувствовал себя неловко. Минут через 10 ему предстояло говорить Земскому какие-то слова, а вполне возможно, сочинения Земского были скверные. К тому же Данилов пришел к Земскому вовсе не ради его музыки. Но, впрочем, и музыку Земского услышать ему было интересно. Земский взял скрипку, встал возле пианино. Рояли в доме Данилова многим были бы нужны. Да как затаскивать их, рояли-то? И где держать? Данилов смотрел на Земского снизу вверх. И виделся Земский ему огромным, величественным. Но и отчего-то пугал Данилова. Он совсем не походил на обычного Николая Борисовича Земского, бесцеремонного озорника и орателя, имевшего в коллективе прозвище «Карабас». Какой уж тут «Карабас» или «Громовой». Такого баса наряди Варлаамом или князем Галицким или Половецким ханом и выпусти его на сцену, публика тут же бы обмерла. Да что Варлаамом, что Галицким, он мог бы в костюме и гриме явиться теперь и царем Иваном Васильевичем из Псковитянки. Было величие в Николае Борисовиче. Да и зачем ему сейчас грим и оперные костюмы, он и в концертном фраке был хорош. Плечи Николай Борисович расправил, грудь его была обширна и могуча, и камский грузовик проехал бы по ней, не оставив следов. Скрипка, казалось, могла захрустеть в руках Земского, однако держал он ее нежно, с отцовской любовью. «Хорош, хорош», — думал Данилов, но отчего-то ему было не по себе. Николай Борисович поднял смычок. За его спиной Данилов заметил прикрепленную кнопками к стене полоску ватманской бумаги и на ней выведенные плакатным пером слова: «Из наших 5 чувств слух, несомненно, меньше других облагодетельствован естественными наслаждениями». Рядом висела другая полоска бумаги с мнением художника Александра Иванова о смысле творчества. «Всерьез готовился», — подумал Данилов. «Первая вещь называется «Прощание с номером гостиницы в Тамбове». объявил Николай Борисович так, словно имел в виду не только Данилова, но и невидимых слушателей, возможно, притихших где-то рядом. Вторая — утренние страдания в окрестностях Коринфа. Он стал играть, но никаких звуков Данилов не услышал. Прощание с гостиницей, видно, было элегическое. Что-то произошло у Земского в Тамбове. Смычок проплывал мимо струн на малом от них расстоянии в задумчивости и грусти. Поначалу Данилов с любопытством следил за смычком, намереваясь, как глухой по движениям губ собеседника, слова, угадать музыку, сочиненную Николаем Борисовичем. Но не угадал. Музыка, верно, была новая и Данилову недоступная. Внимание Данилова рассеялось. Он, слушая Николая Борисовича и наблюдая за ним, стал краем глаза оглядывать комнату, но так, чтобы Николай Борисович не заметил его досужего интереса. Впрочем, что мог заметить сейчас Николай Борисович? Он был само вдохновение. Он творил. Он печалился об исходе своей тамбовской жизни. Тут Николай Борисович закончил первую вещь, опустил смычок, голову склонил на мгновение. Но сразу же будто встрепенулся и вскинул смычок, обратившись мыслями и чувствами к утренним страданиям. Страдания кому? Может быть, кентавру выдались вблизи Коринфа серьезные? Полеты смычка были теперь нервными и стремительными. Данилов любовался артистическими движениями рук и бровей Николая Борисовича. Земский опустил смычок, замер, отходя от музыки. Данилов молчал. Николай Борисович положил скрипку на стол, нервно взглянул на Данилова, налил коньяк, протянул рюмку гостю, быстро выпил свою, сел. «Как?» — спросил Земский. «Несколько непривычно», — сказал Данилов. «Я так и думал», — проговорил Земский расстроенно. «Знал, что ты поначалу будешь обескуражен, хотя и надеялся». «Да. А вот твой приятель из Иркутска, он сразу многое почувствовал. И Миша Коренев, покойный». «Николай Борисович», — осторожно спросил Данилов, — «как ваше направление в искусстве называется? Тишизм?» «Тишизм», — тяжело кивнул Земский. «Тишина — лучшее из того, что слышал. От этого вы шли?» «Поэт выразился удачно, но меня вело иное движение мысли». Николай Борисович встал, прошелся по комнате. «Впрочем, Володя, ничего огорчительного и неожиданного тут нет. Я и думал прежде объяснить суть своего направления, но взял и ударился в авантюру. А вдруг ты сразу все и почувствуешь?» «Я кое-что почувствовал», — робко сказал Данилов. «Раз уж явился ты ко мне», — сказал Земский, не обращая внимания на слова Данилова, — «придется тебе выслушать лекцию. Надеюсь, что короткую. А потом я исполню еще одно сочинение. Оно сложнее первых двух». Тут Николай Борисович извинился, предупредив Данилова, что объяснение будет вести житейскими словами. В терминах он не силен, хотя и согласен с необходимостью оснащать любую новую теорию научной терминологией. В письменном трактате о тишизме он и попытался сделать это, однако не все термины ему нравятся. Свои объяснения Николай Борисович начал издалека, от самых истоков традиционной музыки. Той самой, какой служит теперь Данилов и какой он, Земский, служил 30 с лишним лет. Музыка эта возникла, скорее всего, из-за того, что, как догадались еще древние, Тут палец Николая Борисовича указал на полоску ватманской бумаги с черными словами: «Слух наш, по сравнению с другими чувствами, куда меньше облагодетельствован естественными наслаждениями. Глаза видят много безобразного, но и прекрасного перед ними много. А что, по мнению людей и ушедших, и нынешних, слышат уши? Да одни безобразия выходят и слышат. Дурные крики, карканье ворон, визг циркулярной пилы, лязг мечей, шипение кухонных плит и перебранку их хозяек, скрипки бумаги по школьной доске, урчание в желудке, свист летящих бомб, вытье собак, не говоря уже о матерных ругательствах. Шумы и звуки раздражают человека все больше и больше. Они вреднее для него, чем загрязнение среды. А как мало приятного слышат люди! Пение птиц, шум леса, ласковый плеск воды, смех младенцев. И все, пожалуй. Ну и, естественно, тишина. Однако о ней разговор особый. Вот человек себе в утешение и создал музыку. Расположил звуки с помощью тонов, ладов, ритмов и прочего в приятное ему сочетание, и десятки веков старается возместить музыкой скаредность природы. Поначалу уловленные людьми звуки помогли им баюкать детей, вызывали жар в крови, настраивали на битвы и тяжкие работы, в пышных церемониях заставляли падать на колени, верить в силу и сверхъестественное. А потом возник особый мир музыки. Мир этот безграничен и всесилен. Впрочем, так думают люди. Но так ли на самом деле? Нет, нет и нет.